но все отлично понимали, что к чему. Раздраженный остротами Радека, передававшимися из уст в уста по всей Москве, Сталин призвал его к ответу. «Неверно, будто я сочиняю антисоветские анекдоты», — возразил Радек. «Другие еще не то рассказывают». Иностранные коммунисты, учившиеся в Москве, жили своим очень замкнутым миром. Нам нечасто представлялась возможность путешествовать и пообщаться с русским населением. Отрезанные от социальной жизни советских людей в период 1932-1935 годов, мы все-таки еще не попали под влияние бюрократической махины, непрерывно расширявшей свою власть над страной. Наши политические дискуссии сплошь и рядом касались тем, которые в самой партии уже никто не обсуждал. От представителя нашей национальной секции в Коминтерне мы больше, чем советские люди, узнавали обо всем, что творилось в их стране. А если были с чем-либо не согласны, то без колебаний высказывали свое мнение. Через несколько месяцев после моего приезда в Москву нам рассказали о самоубийстве жены Сталина. Студенты коммунистических университетов, участвующие в похоронах, шепотом спрашивали друг друга: «Так что же все-таки? Она покончила с собой? Или ее убил Сталин?» В начале 1933 года в Москву приехала Люба с нашим сыном, полуторагодовалым Мишелем. Французская секция Коминтерна помогла ей поступить в университет имени Мархлевского, где она проучилась до 1936 года. Одновременно она вела партийную работу в Бауманском районе. В то время вторым секретарем МГК партии был Никита Хрущев. Летом ее направили в качестве политкомиссара в колхозы, возложив ответственность за уборку урожая и выполнение плана. Впрочем, в 1936 году иностранным коммунистам запретили заниматься какой бы то ни было ответственной работой в ВКПБ. Эти поездки на места быстро раскрыли Любе глаза на многое и обострили ее критический подход к событиям, происходящим в стране. Лицом к лицу с действительностью. Небо над открывшимися мне горизонтами было далеко не безоблачным. Так, к моменту моего приезда в Советский Союз, партия рассматривала коллективизацию как решенную проблему. Но старые коммунисты не переставали говорить о ней, ибо были травмированы ее практическим осуществлением. Поначалу Сталин решил уничтожить кулака как класс. Но очень скоро эта установка видоизменилась. В марте 1930 года, когда кампания по коллективизации была в самом разгаре, появилась статья Сталина «Головокружение от успехов», в которой он осуждал принцип добровольного объединения в колхоз. Теперь крестьяне подлежали принудительной коллективизации хоть под артиллерийским огнем, коли это понадобится. Примечание. Здесь автор ошибается. В этой статье, опубликованной 2 марта 1930 года в газете «Правда», наоборот, осуждался принцип насильственного объединения в колхоз. Другое дело, что статья носила явно декларативный характер. Опубликовав ее, Сталин прибег к своему обычному маневру — свалить собственную вину за перегибы в колхозном строительстве на послушных исполнителей его воли. Мы, молодые студенты, начитавшись Ленина, знали, что коллективизация может быть успешной только при соответствующем воспитании и переубеждении крестьянских масс. Кроме того, она мыслилась только при определенном уровне промышленного развития, которое обеспечивало бы деревне необходимую материальную инфраструктуру. В кругах зарубежных коммунистов циркулировал слух, будто коллективизация повлекла за собой гибель 5 миллионов людей. Рассказывали также, что крестьян высылали целыми деревнями, а многих уничтожали. 1 мая 1934 года